Несмотря на то, что он был в гражданке, контакт с американцем не остался незамеченным. На выходе из дворца съездов милиция дотошно с записью проверила у него документы, а уже наутро в центре Борис, доложив о несанкционированном контакте с иностранцем, сел писать подробную, как потребовал Беренда, объяснительную. Дойдя до третьего листа, он долго размышлял над вопросами, кто и когда заинтересовал его западной музыкой, где он достает и у кого переписывает магнитофонные записи, и кому пересказывал содержание американских песен. В общем, отголоски несанкционированного контакта долго не затихали. Взыскание объявлять Борису не стали, а вот с заявлением в партию рекомендовали подождать, мотивировав совет тем, что молодой офицер еще ничем себя не проявил. Впрочем, все эти служебные неприятности Борис пережил легко. Его мысли и чувства были заняты восстановлением отношений с Виолой. Впрочем, назвать это восстановлением было бы, наверное, не совсем правильно. То есть в койке-то они оказались достаточно быстро, через 5 дней после концерта. А вот вернуть то, что когда-то было, в полной мере так и не смогли. Наверное, за прошедшее время они оба изменились и тосковали по тем образам, которые хранила память. Долгая разлука все же чаще разрушает любовь, чем делает ее ярче. К тому же у каждого продолжалась своя жизнь, в которую другой, ну, совсем не вписывался. Глинский догадывался, что у Виолы есть другой мужчина, и аж заходился от ревности. Виола платила ему той же монетой, частенько совсем не кстати поминая Ольгу. Короче говоря, в этих их новых отношениях нервов и слез было больше, чем счастья. Когда-то их закружил водоворот любви, запретной, но искренней и оттого свободной, а теперь в их отношениях было слишком много чего-то вороватого. В общем, старая история. Когда тебе не сильно за 20, вдвойне тяжело спать с одной, а ласкать другую, и дело тут не в аморальности. Бориса не то чтобы допекали муки совести, нет, просто он ощущал себя как в тюрьме, заключенным, которого из камеры иногда выпускают погулять в тюремный дворик. А из него не всякий раз можно солнышко увидеть. Чаще дождь накрапывает, а отказаться от прогулок все равно не в моготу. Через несколько месяцев такой веселой жизни Глинский похудел на несколько килограммов, а еще его вдруг начали мучить сны. Ему снилась Виола, но совсем не в эротических образах, нет. То они вдвоем под маленьким зонтом спасались от дождя, то куда-то летели на самолете, крепко сжав руки, то искали друг друга в затуманенном лесу. Кстати, любопытно, что Ольга заметила изменившийся сексуальный интерес к ней со стороны мужа, и не только заметила, но и, можно сказать, встревожилась. Причем настолько, что однажды фактически принудила Бориса к занятию этим, чем удивила его несказанно. Он-то считал, что Ольга только рада будет обходиться без этого, а нет, все оказалось не так просто. И при этом его жена по-прежнему не выказывала никакого удовольствия от занятия сексом. Глинский долго ломал голову над этим парадоксом, а потом махнул рукой, пусть идет, как идет. На самом деле загадка эта объяснялась не так уж сложно. Его жена была девочкой-отличницей, у которой все должно быть правильно, даже если это правильно, ей самой не по душе. Виола же его в постели радовала, никаким садистом-извращенцем не считала, но на этом все радости и заканчивались. Вне постели все было очень даже банально. Однажды они очень сильно поскандалили в вагоне ночного метро. А как обойтись без скандалов, если сердца говорят, что нужно в один дом ехать, а приходится ехать в разные? Виола выскочила тогда из вагона на ближайшей станции, а он не стал ее догонять, лишь молча смотрел вслед, как она быстро идет по пустому перрону в модном буклированном пальто и огромной шапке-колоколе. Он смотрел ей вслед и почти физически ощущал, что скоро что-то должно случиться. Но просто невозможно жить в таком нервном напряжении, буквально истязая друг друга. Тогда в вагоне метро ему казалось фальшивым буквально все, чего он физически касался. И купленная тещей турецкая дубленка, и подаренная Ольгой джинсовая рубашка с удлиненными уголками воротника, и ботинки на высоком каблуке, тогдашний писк моды, новогодний подарок тестя. Чаще всего их любовные встречи проходили на даче у Бориса, утром или днем, в основном по понедельникам. Беренда взял манеру ставить Глинского дежурить в центре по воскресеньям, наверное, решил таким образом отвадить подчиненного от чуждо музыкальных соблазнов. Ну а после дежурства Борис был свободен целый день. Вот только Виола-то далеко не всегда была свободна по понедельникам. И не раз, и не два Глинский сидел на пустой даче один. В состоянии такого внутреннего раздрая, раздвоенности и ощущения не им строящейся жизни Бориса застигло одно очень приятное известие — приказ о присвоении очередного воинского звания. Когда в центре обмывали третью звездочку на погон, Беренда выпил водки и сказал, как ему казалось, напутственные слова Глинскому: «Если будешь знать, где и с кем упражняться в языке, да и держать его с зубами, то можешь стать приличным аналитиком, задатки у тебя есть». От этого комплимента Борис чуть было горько не рассмеялся. Он совсем не мечтал о такой славной карьере. Он не хотел стать, как все, хотя и менять что-то в жизни было боязно, и вовсе не из-за пресловутой разницы в напитках, о которой тогда говорил тесть. Беренда все же намек на грустную усмешку заметил, посмотрел на старшего лейтенанта внимательно и каким-то другим взглядом, потом налил себе водки и тихо, для одного только Глинского, сказал на абсолютно нерусском, оксфордском, английском: «Тебе вот песни американские нравятся. В одной из них есть хорошая строчка, что-то типа „Бойся потерять счастье, в остальном не бойся быть смелым“». Глинский от неожиданности вздрогнул. «Это вы к чему, товарищ майор?» «Да так», — пожал плечами Беренда, переходя на русский. «Не понимаю я вас, молодых, чего вы все к Москве-то так прикипели? Зачем тогда было форму надевать? Я смотрю на вас, вы настоящего дела боитесь еще больше, чем меня». «Я не боюсь», — помотал головой Борис. «И к Москве не прикипал. Я давно хотел с вами на эту тему поговорить, только повода не было». «Ну, давай поговорим, только завтра, на свежую голову». Однако на следующий день разговор не состоялся, Беренду внезапно вызвали к начальству, а оттуда прямиком отправили в недельную командировку, вроде как кого-то сопровождать. А пока Петр Станиславович был в отъезде, резкие перемены в жизни, которые давно уже предощущал Глинский, все же произошли. Внезапно, как оно обычно и бывает, даже если умом и понимаешь необходимость и закономерность этих перемен. Все случилось в понедельник после очередного дежурства Бориса. Утром, еще не сменившись снаряда, он позвонил Виоле. «Ты как сегодня, сможешь?» «Постараюсь», — коротко ответила она. Он перезвонил ей днем уже с дачи. Виола после небольшой заминки сказала: «Приеду, если смогу», и повесила трубку. Борис промаялся несколько часов и позвонил ей снова. Она долго не подходила к телефону, а когда все же ответила, то говорила очень сухо, словно была не одна. «Я не знаю. Сегодня вряд ли. Не звони мне больше, ты же не маленький». Вот так, словно пощечину Борису отвесила. Интересно, зачем женщины бывают такими жестокими? Почему, бывает, понятно. Они сами могут десятки, если не сотни причин привести. А вот все-таки зачем? В смысле, для чего? Чтобы что произошло? На этот вопрос им ответить труднее. Женщины всегда легче отвечают на «почему», нежели на «зачем». А может быть, так просто кажется мужчинам. Глинский долго, молча смотрел на телефон, потом пошел на кухню и закурил. Ему было очень плохо. Он так и сидел на кухне без света, когда во входной двери вдруг заворочился ключ. Борис вскочил с резко забившимся сердцем, забыв, что Виоле он ключа не давал. Конечно же, это была не она. Это пришла домработница Людмила. У нее был свой ключ, и она пару раз в неделю приходила после отъезда хозяев прибрать, подмести, навести порядок. Разумеется, Борис встречал ее и раньше, и даже машинально посматривал на нее мужским взглядом, особенно когда Людмила неспешно поднималась на второй этаж по вертикально крутой лестнице. Там было на что посмотреть. Она приехала в Москву из Тарусы поступать в институт. В первый год не поступила, на второй поступила на вечернее отделение. Кто-то из соседей дачников порекомендовал ее Глинским, и Надежда Михайловна пригласила девушку, так сказать, на испытание. Его она прошла легко, поскольку была работящей, неприхотливой и не очень разговорчивой. Прибиралась она всегда очень тщательно, работала быстро и в дела хозяев не вмешивалась. Вплоть до того вечера, когда застала Бориса одного на темной даче. Несмотря на довольно юный возраст, Людмила как-то очень быстро и очень по-женски поняла внутреннее состояние Глинского. Она посмотрела ему прямо в глаза и спросила: «Вам плохо? Я могу помочь?» Борис, уже выпивший, усмехнулся: «Водки выпьешь со мной?» Людмила покачала русой головой. «Я не пью. Совсем. Хотите, я просто рядышком посижу?» Глинский пожал плечами и закурил очередную сигарету. «Ну, посиди». Людмила послушно пристроилась рядом с ним на старом диванчике. «Вы не бойтесь, я болтать не буду. Я же вижу, что вам не до разговоров». «Ишь ты, какая понятливая! У вас в Тарусе все такие?» Людмила вздохнула и добавила с каким-то философским подтекстом. «У нас в Тарусе даже воздух не такой, как в Москве, а люди, они разные, всякие встречаются, и понятливые тоже». Глинский снова саркастически усмехнулся. «Ну и что же ты понимаешь?» Девушка поправила свои длинные, не очень ухоженные волосы и ответила после короткой паузы. «Маетесь вы, Борис, тошно вам». «А почему тошно, тоже понимаешь?» «Что ж тут понимать-то? С женой у вас не очень ладится, и с другой женщиной тоже». Глинский аж подскочил. «А ты откуда знаешь? Ну, про другую». Людмила улыбнулась. «Так я же прибираюсь тут. Жена у вас блондинка, а другая ваша женщина — брюнетка, длинные темные волосы. Откуда еще им взяться?» Борис обескураженно поскреб в затылке. «Ну ты прям Эркюль Пуаро, точнее, мисс Марпл. Чудеса дедукции. И что же ты хочешь за сохранение тайны?» Девушка вздохнула и отвернулась, покачав головой. «Ничего мне не надо. Чужие тайны невыгодно раскрывать, себе дороже». «Мудро, не по годам. А свои тайны?» «А свои, они на то и тайны, чтобы о них никому не рассказывать. Борис, вы успокойтесь. Давайте я вас по голове поглажу. Мне мама в детстве, когда я уснуть не могла, всегда пальцами голову массировала. Я и не замечала, как засыпала». Глинский после секундного замешательства подставил голову, и Людмила начала ее осторожно гладить. Это было действительно очень приятно. Поглаживания были легкими и нежными. Борис не заметил, как начал поглаживать ее в ответ, сначала тоже по голове, а потом, короче говоря, догладились они до того, что оказались голыми в постели. Очень как-то органично это получилось, и, надо сказать, не такой уж наивной и провинциальной девочкой оказалась Людмила. Ну, может быть, не такой уж страстно резкой, как Виола, но более ласковой, чем она, это точно. Они заснули лишь под утро, и, засыпая, Борис спрашивал себя, интересно, кто кому отдался, он ей или она ему? Ответа он так и не нашел, провалившись в глубокий сон. Разбудил их генерал Левандовский, решивший по-свойски зайти на дачу родственников, у него тоже был свой ключ. Людмила ойкнула и спряталась в ужасе под одеяло. Борис, моргая, сел и молча уставился на тесте. После очень длинной и, к тому же, нехорошей паузы генерал сказал, будто не замечая Людмилу, «Почему телефон выключил? Собирайся. Ты же говорил, у тебя отгул. Ольге сегодня нужно в гости идти к научному руководителю с мужем, если ты помнишь. Так что собирайся и приведи себя в порядок. И вообще приберись тут». Петр Сергеевич вскинул подбородок, развернулся и вышел, как и зашел, как главный по жизни, как хозяин, не замечающий всякую там прислугу. Если бы он стал кричать на Бориса, даже если бы захотел ударить, это было бы как-то по-человечески, что ли, а вот так свысока «приберись, Ольге надо в гости с мужем», это уже для Глинского оказалось слишком циничным, циничнее, чем про разницу в напитках. Несколько дней Борис выжидал, но тесть, как оказалось, ничего не рассказал Ольге. Это окончательно взбесило Глинского. Он приехал снова вечером на дачу, позвонил Левандовскому и вежливо попросил зайти. Генерал явился не сразу, где-то через полчаса. Зашел и, не здороваясь, и не присаживаясь, вопросительно посмотрел на Бориса. Тот встал, одернул на себе подаренную Левандовским рубашку и решительно сказал: «Петр Сергеевич, я думаю, нам с Ольгой следует развестись. В любом случае, я так больше не могу. Я взрослый человек и, кстати говоря, офицер, а не кукла, за которую придумывают ее личную жизнь. Спасибо вам за все и простите, что не оправдал ваших надежд. Ольга хорошая девушка, но ей нужен другой человек. Я не смогу сделать ее счастливой и не буду счастлив сам. Еще раз простите, мое решение окончательное». Глинский замолчал, и в доме стало тихо. Лишь еле слышно поскрипывали половицы под генералом, который слегка покачивался с каблуков на носки. Тесть, теперь уже бывший, молчал очень долго. Наконец он кивнул и тихо, не скрывая презрения, сказал: «Ну что ж, видимо, я в тебе действительно ошибся. Перспективы у тебя были хорошие. Были. Считай, сплыли. Ищи свое счастье дальше между уборщицей и цыганкой». После этого Петр Сергеевич положил ключи от чужой теперь дачи на стол и вышел, не хлопая дверью. Даже дверь закрыть у него получилось не просто так, а со значением. В тот же вечер Глинский позвонил Ольге. Разговор вышел недолгим и неожиданно спокойным. Она как будто его ждала. Гораздо больше разнервничалась мама, когда Борис обо всем рассказал родителям. Надежда Михайловна ведь всерьез занялась Алевтиной Ефимовной, действительно не очень здоровой, мама даже всплакнула. А вот Глинский-старший хоть и молчал, но вроде как бы с некой моральной поддержкой сына. Молчать ведь тоже можно по-разному. Домработница Людмила, разумеется, сразу же уволилась. Борису она успела шепнуть, что позвонит, если тот позволит. Он лишь грустно улыбнулся ей в ответ. Зла на нее он совсем не держал. За что? За то, что она пожалела его по-женски, а заодно и себя тоже. Виола откуда-то быстро узнала, что Борис ушел от жены, и что в этом деле не обошлось без какой-то ушлой лимитчицы. Она позвонила Глинскому, долго говорила что-то обидное, а потом, успокоившись, сказала, как о чем-то решенном: «Хватит обманывать всех по кругу. Не звони мне больше», и повесила трубку. Борис даже не пытался ей перезвонить. Он сидел у телефона, грустно покачивая головой, и думал, что вот если всех трех его женщин, Виолу, Ольгу и Людмилу, можно было бы соединить в одну, то, возможно, идеальная жена для него получилась бы. Но такое бывает только в сказках, если бывает и в них. Еще через несколько дней из командировки вернулся майор Беренда. Он тоже уже откуда-то все узнал. Глинский даже не удивился. В аквариуме, как известно, все рыбы на виду, со всех сторон просматриваются. Начальник не стал читать Борису нотации, даже наоборот, как-то подбодрил. «Я смотрю, ты, брат, решительней, чем сначала мне показался. Что ж, нас всегда учили не рубить с плеча, это для службы правило. А для жизни, тем более личной, иногда только так и можно, чтобы себя до конца не потерять. Я тебе уже сказал в прошлый раз, бойся потерять счастье. В остальном, не бойся быть смелым. Похоже, ты мой совет воспринял буквально». «Да нет», — пожал плечами Глинский. «Просто как-то оно все сошлось сразу вместе». «Бывает», — усмехнулся мудрый Беренда. «Только впредь старайся сам управлять обстоятельствами, а не чтобы они тобой управляли». «Ничего, побыл блатным, побудешь опальным, и это пройдет. Важно, что в концовке остается. Ты готовься в дальнюю дорогу. Сам понимаешь, не за кордон, ничего, у настоящего офицера должен быть разнообразный опыт». «Да, а я уже к тебе привыкать стал. Старею, наверное». «Спасибо, Петр Станиславович», — только и смог сказать Глинский, едва ли не впервые назвав начальника по имени-отчеству. «Да мне-то уж точно не за что», — с легким вздохом ответил ему Беренда. Через две недели Бориса вызвал к себе кадровик центра и без лишних эмоций сообщил о его плановой замене на должность переводчика арабского языка в 476-й отдельный учебный полк спецназ. Несмотря на то, что пилюля была вполне ожидаемой, кадровик решил все же ее как-то подсластить отеческим напутствием. «Значит так, идешь на равнозначную должность. Капитана во всяком случае получишь. Будет нормальная аттестация, и если не наживешь врагов, годика через два вернешься по такой же замене. Вот смотри, я даже твое личное дело на всякий случай скопировал. По секрету тебе скажу, не только по своей инициативе. Да, нашлись у тебя и заступники, так сказать. Кстати, в личном деле у тебя все нормально. Звание-то недавно получил. А так, насчет Афгана ты не думай. Он хоть и рядом, но тебя туда не пошлют, с арабским языком там делать нечего. Да и все там скоро закончится, я так думаю. Это я к тому, чтобы твои родители чего не напридумывали. Ну и, как говорится, делай выводы. Урок тебе будет. Полезный, если выводы правильные сделаешь. Не ты первый, не ты последний. Главное, не бузи. У тебя и так в первой аттестации вспыльчивый. Да. Все. Взрослей. Сборы к новому месту службы были недолгими. Перед самым отъездом Борис все же позвонил Виоле, чтобы попрощаться. Она оказалась дома. Когда Глинский сказал ей, что уезжает далеко и надолго, на юг, она долго молчала и, как показалось, Борису даже всхлипнула. А потом сказала спокойно и почти даже твердо: «Знаешь, Боря, я много думала и про нас с тобой, и про тебя. Честно говоря, в твоих проблемах, конечно, большая доля моей вины есть. В конце концов, я старше, и не обижайся, опытнее. Я хочу, чтобы ты знал, я это понимаю. Так что прости, если можешь. Ну, а насчет моих проблем? Я тебя ни в чем не виню и зла на тебя не держу. Будем надеяться, что все, что не делается, все к лучшему, так ведь? Посмотрим, что из этого всего выйдет. Бог даст, может, еще свидимся». «Может, и свидимся. Пока, Виола, прощай, береги себя». «Ты тоже береги себя». На вокзал Глинский уходил из дома с большим американским вещмешком, подарком Ильи Новоселова еще и задано, и легким, как это ни странно, сердцем. Что ждало его впереди, он не знал, но главное, все долги в Москве были розданы, и он чувствовал себя свободным. В голове крутилась строчка из «Прощания славянки»: «Тебя мы помним, и в небе темном горит солдатская звезда».